Глава 24. Алир Ри-Анор. Я всегда считал, что Ваира высокого клана – это скорее привилегия. В обязанности мужей входит полное обеспечение всех потребностей жены – безопасность, достаток и физическое удовлетворение. Но наша маленькая Ваира решительно сводит меня с ума всеми возможными способами. Она самоотверженно пытается защитить нас и который раз успешно. Мне трудно позволять ей рисковать собой. Это идет вразрез с моим воспитанием. Но я понимаю, как гневно девушка возмущалась попытки отца оградить ее от всех опасностей. Что ж, я ведь знал, что беру Ваирой воина. Мне нравилась Виорика именно такой, дерзкой, бесстрашной, но нежной, ранимой и сомневающейся, на вид импульсивной, но вдумчивой и основательной. И я никому не позволю ломать ее уникальный дух. Противоречия ее характера заставляют меня гадать, чего еще ждать от нашей жены. Немного обижало ее недоверие и то, что мы узнаем о ее решениях, как правило, постфактум, но нам только предстоит научиться верить друг другу. Культурные различия наших рас тоже играют не последнюю роль. Ее стеснение перед всеми мужьями на самом деле большая проблема, которая может привести к развитию наших собственных привычек. Рика еще, видимо, не преодолела своих предубеждений относительно нашего круга, хоть и приняла каждого из мужчин. Но мне нельзя допустить развития ревности в семье, особенно пока наш круг так молод и нестабилен. Только первое потомство скрепляет семейные узы, но до появления малыша могут пройти годы. Время – еще один из факторов, который меня сильно смущал. Люди живут вдвое меньше раалийцев. Я надеялся, что наш ним сгладит различия, но опасность через 50 лет потерять Ваиру все еще высока. Предложение совета провести более детальное исследование нашего союза было в связи с этим весьма кстати. Собственно, поэтому раалийцы и не заключали союзов с людьми, несмотря на схожую структуру ДНК и высокую взаимную привлекательность рас. Терять Ваиру страшно, а в моем случае, скорее всего, смертельно. Я сам не заметил, как эта хрупкая, но упорная девочка не просто полностью вошла в мою семью, но и срослась с моей душой, буквально проникнув под кожу. Я смотрел на нашу девочку, сладко спящую на груди Намира, и испытывал так много новых для меня чувств, что грудь сдавливала от непонятной душевной боли. «Мир, я позволяю тебе забрать с собой малышку, но это последний раз, когда кто-то из нас будет с ней уединяться. Мы должны постепенно приучить Виорику не стесняться предаваться страсти в присутствии семейного круга. Мне не нужна ревность между нами. Тайс и Вейс, вам будет проще научить Рику доверять сразу двоим партнерам. Трей, Намир, у вас есть возражения?» Парни отрицательно покачали головами, соглашаясь со мной. «Теперь относительно Таленора. У кого-нибудь есть предположение, на что намекал младший принц?» – спросил я. Трей выглядел хмурым и озадаченным. Намир полностью погрузился в любование Рикой, а близнецы казались встревоженными и немного напуганными. Странно, раньше не замечал за ними такой впечатлительности относительно угроз. Но, возможно, я слишком подозрителен после обретения Ваиры. «Алир, почему ты позволил Рике драться, еще и поставил деньги на ее победу? Это выглядело странно, и таким решением ты подверг ее опасности», — хмуро спросил Тайс. «Наша Ваира — капрал Федерации и прошла военную подготовку. Она с детства обучалась принимать решения и нести за них ответственность. Ее поступки иногда кажутся необдуманными, но это редко так бывает. Она решила драться именно с Шамирой, потому что та была самой крупной и взрослой из сестер Намира, следовательно, никто не обвинит ее в том, что она набросилась на беззащитного. Некрасивый на первый взгляд поступок она тоже совершила сразу по нескольким причинам. Ей не понравилось повышенное внимание к ней как к носительнице счастья. И она специально разрушила светлый образ. А главное, отбило желание у женщин сквернословить в наш адрес раз и навсегда. Может, жестко и грязно, но весьма эффективно. Избалованные ролики ни за что не решатся сыпать оскорблениями, если будут знать, что за это наступит ответственность в виде публичной порки. Почему я не остановил ее и сделал ставку? Я внимательно изучил личное дело нашей жены. У нее разряд мастера спорта по рукопашному бою. Она эмоционально и психически уравновешена, поэтому не склонна к жестокости. Рика – единственный человек на Раалии, что автоматически дает ее объектам нападок наших дам. Вио Рика – сирота, поэтому больше своей жизни и чести стремится защищать тех, кого приняла своей семьей. Пояснил я свое решение Тайсу, заставляя его задуматься. «Ты дальновиднее, чем я предполагал. Я рад, что вошел в твой клан. Могу я тоже почитать документы Рики?» — сказал Трей, внимательно выслушав меня. «Конечно, я скину тебе их на консоль. Теперь вернемся к основной проблеме. Пока Теленор не отказался от попыток заполучить нашу жену или попытаться заменить одного из нас, Ваиру не оставлять в одиночестве ни на минуту. Будем меняться каждые 3-4 часа, чтобы она привыкла к каждому, не выделяя кого-то одного. Сейчас мы с Треем встретимся с отцом, чтобы обсудить состояние текущих дел клана. Близнецы пусть подготовят общую спальню для удобства Ваиры, а Намир пока уединится с Рикой. Отдал я указание соклановцам, подлетая к нашему дому. Я так редко здесь бывал, но все равно скучал по этому месту. Благодаря моей маленькой человеческой Ваире я привел в него сильный во всех смыслах клан. Отец встречал нас с такой радостной и открытой улыбкой, какой я не помнил от своего единственного уцелевшего родителя. «Что с Ваирой?» – встревожился он, видя Рику, спящую на руках Намира. «Утомилась, все хорошо, но она не пострадала», – спокойно ответил я. «Алир, я негодую по поводу твоей безответственности. Как ты мог допустить драку своей Ваиры?» «Я только что получил извещение о штрафе, хотя и так новостная лента пестрит информацией о скандальной выходке Ваиры клана Рианор», – гневался отец, вызывая у меня тяжкий вздох необходимостью снова оправдываться. «Алир доказал нам целесообразность своего поступка, и мы полностью согласны с его решением. Поддержал меня Трей и в тезисной форме объяснил отцу необходимость принятого решения, пока я вспоминал, как приятна была неожиданная защита Рики. Мужчины, независимо от статуса, не имеют права оскорбить или причинить вред женщине. К незамужним девушкам, мужчинам, объединенным в клан, даже прикасаться можно только с осторожностью и почтением, поэтому мне приходилось терпеть их неприятные касания и сальные взгляды. От тех девиц неприятно пахло потом, я едва сдерживал желание резко оттолкнуть их липкие руки от своего нума. Несмотря на то, что дочери клана Ти-Аль довольно молоды, за ними уже закрепилась репутация распущенных особ. Признаюсь, с мстительным удовольствием наблюдал, как моя Ваира заставила Шамиру извиняться перед Намиром. «Поужинаем, когда проснется Ваира, а пока займемся делами», – распорядился отец, вырывая меня из воспоминаний. Пока папа и Трей обсуждали финансовые моменты и размер откупа от императорского круга, я откровенно скучал. Честно говоря, никогда не любил экономику, хотя и неплохо разбирался в этих вопросах. Наличие такого гения, как Трей, в нашем клане сильно облегчило мою жизнь. Я позволил себе снова уплыть мечтами к моей Ваире, представляя ее нежное светлое тело в объятиях мускулистого Намира. Немного царапнула зависть к нашему гладиатору, но больше меня съедала собственная неудовлетворенность. Хотелось пойти и присоединиться к ним в гостевой спальне, но я усилием воли удерживал себя от эгоистичного поступка. «Алир, ты явно не с нами. В каких облаках ты витаешь?» – спросил отец, придя к согласию с Треем по текущим вопросам. «Прости, я задумался». «Папа, я просил бы тебя договориться о возможности приватной беседы со станцией, с которой я забрал Вио Рику. Жена очень привязана к своим друзьям, а я так спешил с единением, что не позволил им как следует попрощаться. Хочу порадовать Рику, попросил я. Конечно, я все думал, когда же ты вспомнишь о том, что молодых женщин нужно задабривать подарками. Зная твою невнимательность к таким важным мелочам, я скупил все стоящее в лучших ювелирных салонах и заказал несколько эксклюзивных вещиц для Вио Рики. Их доставят сегодня, сообщил довольный отец, вызывая чувство благодарности. У меня были сомнения относительно любви Рики к украшениям, но она теперь лицо дома Рианор, мы обязаны предоставить ей все самое лучшее. «Спасибо», – искренне сказал я. «Вио Рики, будет приятна твоя забота. Я не буду присваивать себе твои старания. Я уже давно подготовил кое-что особенное для моей Ваиры, поэтому подари сам», – ответил я, загадочно улыбаясь. Со стороны коридора послышались громкие рычащие стоны Намира, вызывая во мне тревогу. Нет, я не сомневаюсь в том, что это стоны удовольствия, но почему молчит Рика? Вдруг он сделал ей больно? Мир неопытен, и мне стало страшно, что он потерял контроль и обидел жену. «Я вас покину», — хмуро сказал я, буквально вскакивая с места. Трей побежал за мной. У двери в спальню уже топтались Тайс и Вейс с такими же испуганными лицами. Я открыл дверь и замер, не зная, как реагировать на то, что увидел. Виорика Рианор. Возможно, из-за перегрузки событиями и волнениями сегодняшнего дня, а может, из-за бессонной ночи, полной любви, едва транспорт тронулся с места, я уютно устроилась на широкой мускулистой груди мира, который категорически отказался разжать объятия и уснула крепким сном без сновидений. Проснулась я от того, что тело затекло и немного покалывало от неудобной позы. Обнаружив под щекой голую грудь Намира, я улыбнулась и принялась покрывать поцелуями тонкие шрамы, белесыми росчерками пересекавшие загорелое тело моего великана. Едва я шевельнулась, чтобы спуститься ниже, огромные ладони, сжимавшие мою попу, напряглись, теснее прижимая меня к торсу мужчины. «Ты проснулась?» — сонно спросил Намир. «Да, и хотел разбудить тебя более приятным способом, но ты всегда на страже моего тельца». Хотела пошутить я, намекая на оральные ласки, но мир, естественно, меня не понял. «Прости, мне трудно поверить, что ты моя», — сказал мир, отводя свои прекрасные синие глаза. «Ты можешь мне довериться?» — лукаво спросила я мира, не желая больше разговоров. В ответ мир кивнул, не сводя с меня глаз. «Хорошо, просто лежи спокойно и не трогай меня руками. Сможешь?» Я знала, что была первая у моего великана, и мне очень хотелось побаловать его минетом. Предвкушая его наслаждение, я ерзала от нетерпения, заставляя стонать и без того возбужденного мужа. Помня его размерчик, попросила мира не предпринимать активных действий из опасения задохнуться. Но это не уменьшило моей решимости попробовать. Я опустилась ниже, увлажняя губы языком. Намир шумно вздохнул, не в силах отвести от меня взгляд. «Что ты делаешь?» – спросил парень, когда мои губы коснулись одного из рельефных кубиков пресса. Я не стала отвечать, опускаясь с ласками все ниже. Мужчина застонал и сжал сильными пальцами простыню. Мои губы и язык скользили по гладкой коже, задевая чувствительные местечки вблизи гордо стоящего члена, но не касались его. Мир выгибался навстречу ласкам и стонал, а я не могла налюбоваться на рельефные мышцы, красиво перекатывающиеся под золотистой кожей. Украдкой поглядывала на прикушенную губу и прикрытые от удовольствия глаза. Наконец, обхватив ладонью основание его плоти, склонилась, обхватывая губами нежную твердость. «Это слишком приятно. Я не могу больше. Иди ко мне», — хрипло просил мир, буквально корчась от удовольствия. Вместо ответа я сильнее обхватила губами бархатистую плоть, ускоряя движение. Второй рукой я поглаживала твердый ствол. Реакция мира была настолько острой и громкой, что я стала переживать о том, чтобы нас не услышали остальные, но прерываться, видя блаженство парня, никак не хотела. Мир сходил с ума, извиваясь на гладких простынях. Его королевского размера член стал каменно-твердым, и у меня на языке появился солоноватый вкус предсемени, предвещая скорую разрядку. Но тут дверь отворилась, являя моему взору остальных мужей с шоком, написанным на красивых лицах. От стыда я замерла, но не отпрянула от страдающего мира, пока он с громким криком изливался в мой рот. «Что ты делаешь?» – наперебой спросили четыре крайне озадаченных мужчины, пока мир пытался отдышаться после мощного оргазма.